Прежде чем пытаться убедить Крикунью, он должен перетащить на свою сторону человека. Вы – наши первые друзья среди свинцев. Вы завоевали нашу любовь и наше доверие. Мы никогда не причиним вам зла и никогда не предоставим другим свинцам преимущество перед вами. Но мы пришли не только к вам. Мы представляем человечество и хотим передать наши знания всем свинцам, все равно, какому племени они принадлежат. Вы представляете далеко не все человечество. Вы собираетесь воевать с другими людьми. Так как же вы можете утверждать, что наши войны зло? Наверняка Писаро, несмотря на все погодные условия, легче было справиться с Атауальпой. «Мы пытаемся предотвратить войну с другими людьми», — объяснил Эндер. «А если мы все же в нее ввяжемся, это будет не наша война. Мы от нее ничего не выигрываем. Это будет ваша война. Война за ваше право выйти к звездам». Эндер поднял свою открытую ладонь. «Мы отреклись от принадлежности к роду человеческому, чтобы стать вам Роман». Он сжал руку в кулак. «Человек и свинц, и жукер здесь, на Лузитании, станут единым целым. Все люди, все жукеры, все свинцы». Человек сидел неподвижно, переваривал. Наконец поднял голову. «Голос – это очень тяжело. До того, как сюда пришли вы, люди, все другие свинцы, их следовало убивать, и всю третью жизнь они – рабы в наших лесах. Этот лес был когда-то полем боя, и самые древние деревья – воины, павшие в том бою. Старейший из отцов – герои этого сражения. А наши дома сделаны из трусов. Всю свою жизнь мы готовимся побеждать врагов, чтобы жены могли посадить материнское дерево в новом лесу и сделать нас могучими и великими. За последние 10 лет мы научились использовать стрелы, чтобы убивать издалека. Мы делаем бурдюки из шкур кабр и горшки из глины, и теперь не будем страдать от жажды в сухих степях. Мы теперь умеем использовать амарант и корни мирдоны, а значит, будем сильными, нас будет много, и вдали от массы с родного леса у нас останется еда. И мы радовались этому, потому что знали, мы победим. Мы принесем наших жен, маленьких матерей, героев в каждый уголок великого мира, а потом к звездам. Это наша мечта, голос. А теперь ты говоришь, что мы должны отказаться от нее. Это была сильная речь. Никто из спутников Эндера не мог посоветовать ему, что отвечать. Человек почти убедил их. «Ваша мечта, хорошая мечта», — кивнул Эндер. «Об этом мечтают все живые существа. Это желание заключено в самой жизни, в ее корнях. Расти, пока весь мир вокруг не станет частью тебя, не окажется под твоим контролем. Это жажда величия. Но есть два пути ее утоления. Первый — убивать все, что не есть ты. Переваривать или уничтожать, пока в мире не останется ничего, что противилось бы тебе. Но это путь зла. Ты говоришь всей вселенной, только я буду велик, и чтобы для меня хватило места, остальные должны отдать все, что имеют, и превратиться в ничто. Понимаешь ли ты, человек, что если бы люди думали так, поступали так, мы могли бы убить всех свинцев на Лузитании и сделать эту планету нашим домом? Что стало бы с твоей мечтой, если бы мы оказались злыми? Человек старался понять. «Я вижу, вы принесли нам драгоценные дары, когда могли забрать у нас то немного, чем мы владели. Но что пользы от даров, если с их помощью мы не можем стать великими? Мы хотим, чтобы вы росли, отправились к звездам, и чтобы здесь, на Лузитании, вы были многочисленны и сильны, тысячи матерей, жен, братьев. Мы научим вас выращивать разные растения, разводить животных. Эти женщины, Элла и Навини, будут работать всю свою жизнь, чтобы создать больше растений, способных жить на Лузитании, и плоды своих трудов станут отдавать вам. Но почему хоть один свинц из другого дерева должен умирать, чтобы вы получили все это? И почему вы считаете злом то, что мы хотим поделить наши дары на всех? Если все станут так же сильны, как и мы, чего мы тогда добьемся? В самом деле, чего я жду от этого брата, подумал Эндер. Его народ всегда измерял свою мощь, сравнивая с другим племенем. Их лес – это не 50 или 500 гектаров. Он больше или меньше леса соседнего племени. Я сейчас пытаюсь за час сделать работу, для которой необходимо поколение. Изменить у них точку зрения на самих себя, точку отсчета. «Корнирой велик?» – спросил Эндер. «Я говорю, да», – отозвался человек. «Он мой отец. Его дерево не старейшее и не самое толстое в лесу. Но никто не помнит, чтобы какой-нибудь другой отец принес столько детей в такой короткий срок. В каком-то смысле все его дети – это все еще часть его самого? Чем больше детей он зачинает, тем более славным становится?» Человек медленно кивнул. «И чем больше ты сделаешь в своей жизни, тем сильнее прославишь своего отца, правильно?» «Если дети совершают великие дела, да, это огромная честь для отца. Но разве нужно тебе уничтожать остальные великие деревья для вящей славы твоего отца?» «Все не так», — возразил человек. «Все великие деревья — отцы племени, и все малые деревья — братья». Но Эндер заметил, что человек не так уверен, как раньше. Он сопротивлялся идеям Эндера, потому что они были чужды ему, а не потому, что считал их неправильными или непонятными. Он начинал осваивать их. «Посмотри на жен», — продолжал Эндер. «У них нет своих детей, они не могут быть великими, подобно твоему отцу». «Голос, но ты же знаешь, что они выше всех. Все племя слушается их. Когда они хорошо правят нами, племя процветает. Когда племя умножается, жены становятся сильней. Несмотря на то, что никто из вас не приходится им сыном, как же это может быть? И все же вы создаете их власть и величие. Они вам никто, ни мать, ни отец. И все же они растут, когда растете вы. И процветают, когда процветаете вы. Мы все одно племя. Но почему вы одно племя? У вас разные отцы, разные матери. Потому что мы племя. Мы живем вместе здесь, в лесу. Если чужой свинс из другого племени придет и попросит право остаться и быть вашим братом, мы никогда не сделаем его отцом.